Когда обнаруживается правда, Иокаста вешается. Ее самоубийство потрясает нас, но мы не находим слез для этого отверженного существа. И, наконец, в момент, когда драма разрешается катастрофой, возникает еще одно и очень неожиданное препятствие, не позволяющее нам осуждать богов. Эдип их не осуждает. Обвиняем их мы. Обвиняем в том, что они покарали невиновного. Невиновный сам признает себя виновным. В течение всего конца трагедии, той огромной сцены, в которой кульминация действия, его взрыв окончательно поражает Эдипа, мы созерцаем вместе с героем его судьбу, подобную безбрежному морю страданий. Весь этот конец, как я уже сказал, весьма знаменателен. Отныне Эдип знает, откуда направлен поразивший его удар. Он кричит: «Аполлон! Да, друзья мои! Аполлон — единственный виновник моих несчастий!» Он знает, что ненавистен богам. Он это говорит и повторяет. И все же у него нет по отношению к ним ни малейшего чувства ненависти. Для него величайшее горе — остаться без них. Он чувствует, что разлучен с ними. «Отныне я лишен Бога». Как ему приблизиться к божеству, ему, виновному, преступному? Ни одного обвинения, ни одного богохульства не слетело с его уст. Он всецело чтит действия богов по отношению к нему, покорен их власти в испытании, к которому они его подвергли. Все это говорит нам о том, что он осмыслил свою судьбу и призывает нас также доискиваться ее смысла. По какому праву возмутимся мы, если Эдип не возмутился? Мы вместе с ним хотим знать веления богов, поскольку они непреложны для людей даже вопреки справедливости.